Глава 19. Фрэнку не удалось отдать коробку Бетти Петит и вернуться в Мулен-де-Нио так скоро, как он надеялся. Бездетная и овдовевшая фермерша редко принимала гостей. Но если уж кто-нибудь к ней заходил, то без кофе и свежих круассанов она его не выпускала. Единственным предлогом, который позволил Фрэнку сократить свой визит почти до часа, был его отец. «Папу нельзя надолго оставлять одного». Эта фраза служила отличным прикрытием в случае необходимости. Когда он вошел на свой двор, то сразу увидел рядом со своим «Пежо» припаркованный эскорт с наклейкой в виде орликина, символ местной фирмы по прокату автомобилей, на заднем стекле. Он тут же бросил взгляд на дом и заметил, что дверь распахнута. Нахмурившись, он поспешил к ней, крикнул с порога: «Папа, ты здесь?» Хотя и так было ясно, что в доме никого нет. Значит, оставалось лишь одно место. Фрэнк почти бегом кинулся к ближайшему коттеджу, где хранилась военная коллекция. Пробегая мимо крохотного окна гостиной, он заглянул внутрь, и у него потемнело в глазах от увиденного. Брат этой американки, Ривер, стоял возле шкафа картотеки, а рядом с ним какая-то рыжеволосая женщина. Верхний ящик был выдвинут до самого конца, и перед ним стоял отец. Одной рукой Грэм Уизли цеплялся за край ящика, чтобы не упасть, другой сражался с пачкой документов, которые пытался из него извлечь. Фрэнк сорвался с места. В три прыжка он подлетел к двери и распахнул ее. Разбухшее дерево с визгом проехало по старому полу. «Какого черта?» — сказал он резко. «Какого черта вы тут делаете, папа? Перестань! Документы хрупкие!» Грэм повернулся к сыну как раз тогда, когда тот ринулся к нему через комнату. «Пора, мальчик», — сказал он. «Я уже все рассказал. Ты знаешь, что теперь надо делать. Ты с ума сошел!» — набросился на него Фрэнк. «Оставь вещи в покое!» Он взял отца за руку и попытался отвести его на шаг назад, но тот вырвался. «Нет, мы перед ними в долгу. Этот долг надо заплатить, и я это сделаю. Я выжил, Фрэнк. Трое погибли, а я все еще жив. Я прожил все годы, которые могли бы прожить и они. Сейчас у них могли быть внуки, Фрэнк, правнуки. Но все пошло прахом из-за какого-то трусливого негодяя, который так ни за что и не ответил. Ты понял, сын? Кое-кому пора платить». Он вырывался из рук Фрэнка, словно подросток, стремящийся избежать наказания, но без юношеского проворства. Фрэнку не хотелось проявлять жестокость, ведь отец был слаб. Однако из-за этого контролировать его поступки становилось еще труднее. Рыжеволосая женщина сказала: «По-моему, он принимает нас за журналистов. Мы пытались ему объяснить. Вообще-то мы пришли поговорить с вами. Оставьте нас». Бросил он ей через плечо и смягчил приказ, добавив: «На одну минуту. Пожалуйста». Ривер и его рыжая спутница вышли из коттеджа. Фрэнк подождал, пока они скроются за дверью, тогда он оттащил отца от шкафа и захлопнул ящик, ругнувшись сквозь зубы: «Дурак старый». Это привлекло внимание Грэма. Фрэнк редко ругался, а на отца никогда. Его преданность старику, сближавшая их общая страсть к истории и прожитая бок о бок жизнь, помогали ему спокойно и беззлобно воспринимать все проявления отцовского упрямства. Но сегодняшнее происшествие выходило далеко за пределы того, что Фрэнк способен был стерпеть. Словно плотина, которую он старательно сооружал два последних месяца, рухнула у него внутри. И он разразился такими ругательствами, о существовании которых в своем словаре даже и не подозревал. Услышав их, Грэм съежился. Его плечи поникли, руки повисли вдоль тела, а мутные глаза — за толстыми стеклами очков налились горькими слезами. «Я же хотел...» Его щетинистый подбородок задрожал. «Я не хотел ничего плохого». Фрэнк сознательно изгнал из своего сердца всякую жалость. «Папа, послушай меня», — начал он. «Эти двое не журналисты. Понимаешь? Не журналисты. Мужчина. Он...» Господи, как ему объяснить? И надо ли вообще что-нибудь объяснять? «А женщина?» Но он и сам не знал, кто она. Ему показалось, что он видел ее на похоронах Ги. Но что она делала на мельнице? Да еще с братом этой Ривер? Это нужно было выяснить, причем немедленно. Грэм смотрел на него в полном недоумении. Они сказали, они пришли за... И тут же, забыв, что он пытался сказать, Грэм схватил Фрэнка за плечо и закричал. «Пора, Фрэнк! Со дня на день меня не станет! А ведь я единственный, кто еще остался! Ты меня понимаешь, правда? Ну скажи мне, что понимаешь! Скажи мне, что ты знаешь! И раз музея у нас не будет...» Его хватка оказалась куда крепче, чем Фрэнк мог представить. «Фрэнки, я не могу допустить, что они умерли напрасно». Эти слова причинили Фрэнку такую боль, словно они, как копье, поразили не только его тело, но и дух. «Папа, ради бога!» Он не смог закончить. Притянул отца к себе и крепко его обнял. Грэм всхлипнул у сына на плече. Фрэнку хотелось плакать вместе с ним, но у него не было слез. Но даже если бы их накопился внутри его целый колодец, он не мог позволить им перелиться через край. «Я должен сделать это, Фрэнки!» — скулил отец. «Это важно, очень! Я знаю. Тогда...» Грэм отошел от сына на один шаг и промокнул слезы обшлагом своего твидового рукава. Фрэнк обнял отца за плечи и сказал: «Поговорим об этом позже, папа. Мы что-нибудь придумаем». Он подтолкнул отца к двери, и Грэм, не увидев журналистов, которые предусмотрительно скрылись из виду, притворился, будто забыл об их появлении, а, возможно, так оно и было на самом деле. Фрэнк отвел его назад, в их собственный коттедж, дверь которого все еще была нараспашку. Грэм повис у него на плече, когда Фрэнк повернул его к удобному креслу спиной. Его голова поникла, словно внезапно отяжелела, очки сползли на кончик носа. «Что-то я себя неважно чувствую, парень», — прошептал он. «Надо, наверное, вздремнуть». «Ты перетрудился», — сказал отцу Фрэнк. «Я больше не буду оставлять тебя одного». «Я же не младенец, который пачкает пеленки, Фрэнк». «Нет. Но если я не буду тебя стеречь, ты опять затеешь что-нибудь нехорошее. Тебя ведь не согнуть. Ты как старая подметка, пап». Грэм улыбнулся такому сравнению, и Фрэнк вручил ему пульт от телевизора. «Ты сможешь посидеть здесь минут пять, ни во что не вляпываясь?» — спросил он отца добродушно. «А я пойду разберусь, что там к чему». И он кивнул на окно гостиной, подразумевая двор за ним. Убедившись, что отец снова захвачен происходящим по телевизору, Фрэнк разыскал Ривера и его рыжую спутницу. Они стояли возле ободранных раскладных стульев на заросшей лужайке за коттеджем. Похоже, между ними шел какой-то спор. Увидев Фрэнка, они умолкли. Ривер представил спутницу как подругу сестры. Ее звали Дебора Сент-Джеймс, и она с мужем приехала из Лондона, чтобы помочь Чайне. «Ее муж занимается такими вещами постоянно», — сказал Ривер. Фрэнка в тот момент беспокоил только отец. Он не хотел оставлять его одного надолго, боясь, как бы тот снова не набедокурил, поэтому ответил на представление вежливо, но кратко. «Чем я могу вам помочь?» Оба заговорили одновременно. Он понял, что обязан их визитом к кольцу, как-то связанному с годами оккупации. Об этом говорили надпись на немецком языке, дата и необычное изображение черепа со скрещенными костями. «В вашей коллекции что-нибудь подобное есть?» — нетерпеливо спросил Ривер. Фрэнк с любопытством взглянул сначала на него, потом на женщину, чей серьезный взгляд показал ему, насколько важна была эта информация для них обоих. Задумавшись над этим, он взвесил все возможные последствия всех ответов, которые он может дать, и, наконец, сказал: «Мне кажется, я никогда даже не видел ничего похожего». На что Ривер ответил: «Но вы не совсем уверены, так?» Фрэнк не спешил с подтверждением, и тот продолжил, тыча пальцем в сторону двух других коттеджей, прилегавших к мельнице. «У вас ведь там этого барахла до черта. Я помню, как вы говорили, что не все еще даже в каталог успели занести. Именно этим вы и занимаетесь, так?» «Вы и Ги готовили вещи к показу, но сначала вам надо было составить списки всего, что у вас есть, и где оно находится сейчас, и как разместить это в музее, верно?» «Да, этим мы и занимались. А тот парень вам помогал. Пол Филдер. Ги то и дело приводил его с собой. Один раз он привел своего сына и молодого Эббота», — сказал Фрэнк. «Но какое отношение это имеет к...» Ривер повернулся к рыжей. «Видишь? Есть и другие варианты. Пол, Адриан, младший Эбботт. Копам хочется думать, что все пути ведут к чайне. Но это не так, черт возьми, вот доказательства. Женщина негромко ответила, не обязательно, только если... Она задумалась и обратилась прямо к Фрэнку. Может ли быть такое, чтобы вы занесли в каталог кольцо наподобие того, которое мы вам описали и просто забыли об этом? Или это сделал кто-нибудь другой? Или у вас было такое кольцо, но вы о нем забыли? Фрэнк согласился, что такая возможность существует, но постарался вложить в ответ как можно больше сомнения, потому что знал, о чем она попросит его затем, и не хотел связывать себя обещанием. Но она приступила прямо к делу. Нельзя ли им самим поискать его среди военных артефактов? О, она, конечно, понимает, что у них нет никаких шансов осмотреть все, но вдруг им просто повезет. «Давайте сначала посмотрим в каталоге», — сказал Фрэнк. «Если какое-нибудь кольцо было, то кто-нибудь из нас наверняка его записал, хотя, конечно, мы могли просто не дойти до него». Он повел их туда же, куда перед этим водил его отец, и вытащил из каталога тетрадь. Всего их было 4, и каждая предназначалась для учета предметов определенного типа. Одна для формы, другая для медалей и знаков различия, третья для оружия и амуниции, и еще одна для газет и документов. Просмотр второй тетради показал Риверу и женщине по фамилии Сент-Джеймс, что никакого кольца подходящего под их описание пока найдено не было. Однако это не означало, что кольцо не лежит где-нибудь среди огромной груды материала, к которому еще никто не прикасался. Через минуту стало ясно, что его гости это понимают. Дебора Сент-Джеймс пожелала знать, хранятся ли неразобранные медали и знаки различия в одном месте или они рассеяны по всей коллекции. Он сказал ей, что они лежат в разных местах. Вместе хранятся лишь те предметы, которые уже были осмотрены, рассортированы и занесены в каталог. Эти вещи, — объяснил он, — разложены по специальным контейнерам с ярлыками, которые покажут им, где что лежит, когда настанет время расставлять экспонаты в музее. Каждый предмет занесен в специальную тетрадь, где ему присвоен инвентарный номер и номер контейнера на случай, когда они понадобятся. «Поскольку никакое кольцо в каталоге не фигурирует», — произнес Фрэнк с сожалением и красноречиво умолк, предоставив им самим закончить фразу в уме, «то никакого кольца, вероятно, не существует, если только оно не лежит внутри того гордиева узла, который представляет собой неразобранная коллекция. Но вообще-то кольца в каталоге есть», — заметил Ривер. Его спутница добавила, значит, во время разборки кто-нибудь мог и утащить кольцо с черепом и костями, а вы об этом даже и не узнали бы, ведь так? И этим человеком мог оказаться любой, кого в то или иное время приводил с собой Ги, продолжил Ривер. Пол Филдер, Адриан Бруар, младший Эбботт. Возможно, сказал Фрэнк. Не знаю только, зачем оно им. Или кольцо могло быть похищено у вас в другое время, предположила Дебора Сент-Джеймс, ведь если что-то из материалов, не занесенных в каталог, исчезнет, как вы об этом узнаете? «Полагаю, это зависит от того, что именно пропадет», — ответил Фрэнк. «Если что-то большое или что-то опасное, я, наверное, увижу. Ну, а если что-то маленькое, вроде кольца», — вернул Ривер, — «то я могу и не заметить». Фрэнк увидел, что они обменялись довольными взглядами и спросил, «Послушайте, а какое это имеет значение? Филдер, Бруар и Эбботт?» Чероки Ривер сказал это рыжеволосой, а не Фрэнку, и вскоре оба ушли. Поблагодарили его за помощь и поспешили к машине. Он услышал, как Ривер ответил на какое-то замечание женщины. «По той или другой причине это могло быть нужно любому из них. Но только не Чайне. Нет, только не ей». Сначала Фрэнк думал, что Ривер имел в виду кольцо с черепом и костями, но скоро понял, что они говорили об убийстве, о том, кто хотел, чтобы Ги умер и кому это могло быть выгодно. А кроме того, только его смерть могла уберечь кого-то от грозящей опасности. Он вздрогнул и пожалел о том, что не верит в Бога, а потому не знает готовых ответов и не умеет говорить о смерти. Он закрыл дверь коттеджа, изгнав из него саму мысль о смерти, преждевременный, напрасный, любой другой, и уставился на мешанину предметов, связанных с войной, которые долгие годы определяли его жизнь и жизнь его отца. Долгое время они обменивались фразами типа «Посмотри сюда, Фрэнки, глянь, что я раздобыл» и «С Рождеством, папа, никогда не догадаешься, где я нашел вот это» или «Подумай только, кто стрелял из этого пистолета, сын? Подумай о том, какая ненависть двигала им, когда он нажимал курок». Все, чем он владел, копилось лишь для того, чтобы создать нерушимую связь между ним и гигантом духа, воплощением мужества, благородства, храбрости и силы. Стать похожим на него было невозможно, нечего и надеяться жить, как жил он, и пережить то, что выпало на долю ему, поэтому оставалось только дорожить тем же, чем дорожил он, и так оставить свою крохотную закорючку на страницах грозбуха истории, где росчерк его отца, отчетливый и гордый, будет красоваться до скончания времен. С этого все и началось. Желание быть как он, такого простого и неискоренимого, что Фрэнк иногда задавался вопросом, неужели все сыновья с момента зачатия запрограммированы на то, чтобы во всем копировать отцов? А если это невозможно? Отец не утратил своего героического величия, невзирая на все слабости преклонного возраста. Значит, нужно что-то придумать и доказать, что сын во всем достоин своего отца. Внутри коттеджа Фрэнк озирал материальные подтверждения своего человеческого достоинства. Идея собрать коллекцию предметов военного времени привела к тому, что на поиски чего угодно, начиная с пуль и заканчивая перевязочным материалом, были потрачены годы. Находки множились бесконтрольно, точно ракушки на корпусе корабля. Буйно, своевольно, неукротимо. А началось все с бумажек, которые хранила в своем сундуке мать Грэма, талонов на питание, предупреждений об авианалетах, разрешений на покупку свечей. Фрэнк Уизли столько раз смотрел и пересматривал их, что в конце концов именно они и подсказали ему честолюбивый замысел, который со временем подчинил себе всю его жизнь и должен был стать воплощением его любви к отцу. Коллекция вещей заменила ему слова преданности, восхищения и чистого восторга, которые он долго не мог произнести. «Прошлое всегда с нами, Фрэнки. Те, кто был его частью, должны передать свой опыт тем, кто идет следом. А иначе как мы остановим зло? И как снимем шляпу перед добром? И разве есть лучший способ сохранить прошлое и отдать ему должное, чем показать его людям через предметы, которые ему принадлежали, а не только рассказывать о нем ученикам в классе, чем он занимался много лет? У его отца сохранились копии ГСОС, отдельные прокламации нацистов, пилотка Люфтваффе, значок члена партии, ржавый пистолет, противогаз и карбидная лампа. Мальчиком Фрэнк держал эти вещи в руках и в возрасте 7 лет торжественно посвятил себя делу коллекционирования. «Папа, давай соберем коллекцию. Ты хочешь?» «Я да. Вот будет здорово, правда? На острове наверняка полно такого добра». «Это была не игра, сынок. Не забывай, что все было всерьез, ты меня понял?» «О да, он понял. Понял. Это и стало его мучением. Он все понял. Все всегда было всерьез». Фрэнк изгнал из памяти звук отцовского голоса, но его место тут же занял другой. Он объяснял прошлое и неведомо откуда взявшееся будущее, произнося слова, которые Фрэнк хорошо знал, хотя и не мог понять почему. «Это дело, благое дело, душа моя». Фрэнк хныкал, как ребенок, которому приснился дурной сон, но все же заставил себя идти кошмару навстречу. Он видел, что ящик картотеки не до конца встал на свое место, когда он только толкнул его недавно. Он приближался к нему робко, словно необстрелянный новичок, шагающий по минному полю. Добравшись до цели живым и невредимым, он обхватил пальцами ручку ящика, почти ожидая, что она обожжет его, когда он потянет ее на себя. Вот он и стал солдатом на той войне, о полях сражений, которые так долго грезил. Вот он и узнал, что значит хотеть бросить все и опрометью бежать от врага в надежное место, которого, как ему было известно, не существовало на свете. Вернувшись домой, Рут Бруар застала такую картину. Кучка полицейских вышла с территории парка и продвигалась по тропе к вырубке, которая вела вниз, к бухте. По-видимому, в поместье их работа закончилась. Сейчас они начнут обыскивать земляную насыпь и живые изгороди. А может, также рощи и поля за ними, в поисках вещи, которая поможет им доказать то, что они знали или полагали, будто знают, или фантазировали о смерти ее брата. Она проигнорировала их. Поездка в Сент-Питерпорт высосала из нее все силы, да еще грозила лишить единственной опоры в жизни, с самого начала отмеченной бегством, потерями и страхом, выдержав все, что сломило бы любого другого ребенка. Вот какую мощную основу успели заложить в ней ее любящие родители, бабушки, дедушки, а также обожавшие ее дядюшки и тетушки, она сумела не потерять себя. Причиной тому был Ги и то, что он олицетворял для нее — семью и ощущение принадлежности к определенному месту, хотя само это место давно исчезло. Но теперь Рут казалось, будто сам факт того, что человек по имени Ги когда-то жил, дышал и был любим ею, вот-вот исчезнет. Как она справится с этим потрясением, и справится ли вообще, она не знала. Более того, она не была уверена, что захочет справиться. Она вела машину по аллее под каштанами и думала о том, как хорошо было бы сейчас поспать. Каждое движение давалось ей с трудом, причем уже давно, и она знала, что ближайшее будущее не облегчит ее страданий. Строго выверенные дозы морфина могли бы умерить физическую боль, неотступно терзавшую ее кости, но для того, чтобы изгнать сомнения, начинавшие точить ее мозг, требовалось полное забвение. Она твердила себе, что всему услышанному ею в Сент-Питерпорте существует тысяча и одно объяснение, но это не отменяло того факта, что одно из этих объяснений, видимо, стоило жизни ее брату, и то, что открытие, сделанное ею о последних месяцах жизни Ги, частично снимали с нее вину за те до сих пор невыясненные обстоятельства, которые сопутствовали его гибели, не имело никакого значения. Важно было лишь то, чего она так и не узнала, а именно, чем же занимался ее брат. Но одного неведения было достаточно, чтобы вера, за которой она держалась всю жизнь, начала покидать ее. А этого никак нельзя было допустить, потому что тогда вся жизнь Рут превратится в сплошное нагромождение ужасов, поэтому ей оставалось лишь выстроить мощную крепостную стену, защищающую ее внутренний мир от потери того, что придавало ему цельность. Вот только как это сделать, она не знала.